Пятое действие арифметики. Мы отошли от кассы вместе. «Послушай, старик», — взял меня под руку Миша Побойник, — «не откажи в любезности». Вид у него был крайне озабоченный. «Заскочи со мной в магазин, старик», — сказал Миша. «Хочу сделать одну покупку». «Понятно», — догадался я, — «что-нибудь ого-го? Тебе может не хватить получки?» «Не думаю», — с легким сомнением сказал Миша. «Видишь ли, надо купить шнурки». И он выставил длинную ногу, обутую в коричневый ботинок, на могучей тракторной подошве. Шнурки у него были действительно никуда, узел на узле, в иных местах даже надставленные белой тесемочкой. «Ну так что?» — спросил Миша. «Поможешь?» «О чем разговор?» — сказал я. «Сделаю все, что смогу». После работы мы отправились в универмаг. Продавщица выложила на прилавок толстый пучок шнурков. Миша долго разглядывал их, пропускал сквозь пальцы, перетряхивал. Потом толкнул меня в бок и спросил шепотом. «Ну, как ты находишь?» «Знаешь, — сказал я, — они ничего, коричневые и все такое, тебе к лицу. Разве только чуть длинноваты. В общем-то, смотри, тебе носить. В конце концов, если не нравятся, можем поискать другие. На универмаге свет клином не сошелся». «Поищем другие», — быстро согласился Миша. «Ты ведь не торопишься, а?» «О чем разговор?» — сказал я. В специализированном магазине обувь шнурки были, по-моему, не хуже и не лучше, только разве чуть-чуть покороче и слегка покоричневее. «Может, пойдем дальше?» — спросил Миша. «Бери», — сказал я. «Лучше не найдешь, я тебе говорю». «Ты думаешь?» — спросил Миша. «А почем они?» 11 копеек, — сказала продавщица. «Все?» — спросил Миша. «Нет, пара». «Пара?» — ахнул Миша. «Этих шнурков? Кошмар! Еще 17 копеек и кружка пива. Ну и ну!» Мы добавили по 17 копеек и выпили пиво. По кружке. «Повторим?» — спросил Миша. «Ну, о чем разговор?» — сказал я. Мы повторили. Тут я вспомнил, что давно собирался купить себе запонки. В конце концов, сколько можно застегивать рукава булавками? Мы вернулись в универмаг. Запонки стоили 80 копеек. «Деньги в кассу», — сказала продавщица. Возле кассы Миша поймал мою руку. «Ты что, старик, спятил?» — сказал он. 80 копеек за этот металлолом? Еще 70 и 200 грамм!» Мы прибавили по 70 и выпили по 200. Миша развеселился. «Знаешь, какое действие арифметики лучше всех?» — прищурился он. «Пятое. Добавление. Добавим?» «О чем разговор?» — сказал я. «Мы добавили». Против кафе, возле промтоварного лотка, толпился народ. Продавали, видимо, что-то дефицитное. «Ананасы?» — дурашливо спросил Миша. «Кто последний?» Но это были не ананасы, а безразмерные носки по 1,50 рубля пара. «Что вы делаете?» — остановил Миша какого-то гражданина. «1,50 рубля за эти портянки? Еще 2,20 и пол-литра!» Но гражданин сердито выдернул плечо и полез в очередь. А мы с Мишей добавили 2,12 и взяли пол-литра. «Да», — сказал Миша, вертя в руках квитанцию, когда мы утром выходили из вытрезвителя. «Еще 1,5 рубля и отличная нейлоновая рубашка,